Глава 19. Вика. Утренняя свежесть лесного воздуха становилась все ощутимее. А когда Вика добралась до второй печати Каина, стало совсем холодно. Потерев друг от друга холодные руки и спрятав их в карманы, ведьма остановилась напротив тонкой лиственницы с символом на стволе. Дар предвидения не помог. Печать ни на сантиметр не приоткрыла завесу уготованных испытаний. Впрочем, Вика догадывалась, куда отправит ее древнее заклятие. Сделав глубокий вдох, ведьма осторожно приблизилась к символу. Нарастающий гул заполнял ее уши. Окружающий мир закрутился в хаотичной пляске, искажая предметы и разворачивая их под самым немыслимым углом. Было трудно на чем-то сосредоточиться, и Вике пришлось закрыть глаза. Когда же она их открыла, то оказалась во дворе одноэтажного кирпичного домика в глухой деревушке на просторах Тульской области. Серый кирпич со встроенными ромбиками красного. Зеленые деревянные ставни, кривая труба дымохода и затертые половицы на крыльце. При виде дома, где она выросла, сердце наполнило трепетное волнение. Но душа болезненно сжалась, отчетливо понимая, что ее ждет. В то же время Вика была готова. Она изначально знала, на что идет, и понимала, это не пройдет для нее бесследно. Во всяком случае, так она думала в тот момент. Прошептав пару простеньких заговоров, Вика убедилась, что ее магия все еще действует, и навела на себя морок невидимости. Нужно было отправляться на поиски символа, и чем скорее она его найдет, тем быстрее удастся перейти к следующему испытанию и освободить хозяйку. На то, что Пушистик справится раньше нее, ведьма не рассчитывала. Скорее переживала за то, чтобы его воля осталась тверда, и он не лишился рассудка. Внимательно осмотревшись, Вика отметила, что ничего похожего на нужный ей символ вокруг ожидаемо нет. Над калиткой и по углам невидимые человеческому глазу подсвечивались начертанные обереги от лесной нечисти. Над крыльцом сушились пучки лесных трав. В углу дверного косяка была приколота веточка полыни. И зарытый глубоко под порогом мертвец ворочался, перебирая землю в сгнивших пальцах и подергивая зашитыми матрасным швом веками и ртом. «Мурзилка», — с ностальгией улыбнулась Вика, вспоминая, какое прозвище дала жителю под порогом, будучи еще совсем ребенком. Ни сама ведьма, ни Лукерья, ни мать Лукерьи, ни ее прабабка, никто из них не помнил, кем был их охранник при жизни. Но надо отдать должное, сохранился он для своих лет до неприличия хорошо. Да и функции свои выполнял исправно, не пуская чужих за порог. За это каждый год на праздник Марены покойник получал от Лукерьи угощение из медовухи, которой та щедро поливала порог дома. Во взгляде Вики скользила грусть. Она уже очень давно не бывала в доме своего детства, где прожила бок о бок с бабушкой из пеленок и до конца 11 класса самой обычной поселковой школы. В доме послышались приглушенные голоса. Затем что-то тяжелое покатилось по деревянному полу. Недалеко от крыльца, прислоненной к вагонетке, стоял знававший лучшие времена темно-синий мопед, на ручке которого болталась цепочка с ключами. Вика остановилась у одного из окон. И хотя все занавески в доме были плотно задернуты, она и так знала, что происходит сейчас в его стенах. Машинально переступив через скрипучую ступеньку на крыльце, Вика подошла к двери и, немного помешков, все-таки набралась храбрости и скользнула в дом. «Зачем? Зачем ты заставляешь меня делать это? Ты думаешь, мне доставляет удовольствие мучить тебя?» — злобно шипел мужской голос. «Я вовсе не зверь». «Это твой выбор, не мой». Второй голос принадлежал старухе. Он заставил Вику вздрогнуть. Лукерья. Бабушка. Вике не хотелось идти дальше, но она понимала, что именно этого добивается от нее печать. Страшась того, что предстоит увидеть, ведьма шагнула вперед. «Скажи мне, где книга, и я уйду. Просто ответь, и я обещаю, ты больше никогда меня не увидишь. Ну, далась она тебе, что ты в нее вцепилась? Еще накалякаешь!» Вика прошла в сени и переступила порог большой комнаты, бедно обставленной, давно требующей ремонта, но начисто прибранной. Пожелтевшие обои, диван-книжка, заботливо устланный лоскутным покрывалом, несколько стульев у дальней стены и высокий сервант, заставленный посудой. Вот и вся нехитрая обстановка главной комнаты. Именно здесь Лукерья принимала людей, десятками приходивших к ней за лечением, обрядами, да и просто за советом. Разве что новенький плазменный телевизор, прикрытый паутинкой вязаной салфетки, выбивался из общей картины. Подарок Вики, сделанный всего за несколько месяцев до смерти бабушки. В центре комнаты, привязанная к стулу, сидела пожилая женщина с глубокими сеточками морщин на добродушном лице. Она смотрела на своего обидчика пристально и строго. Руки ее были связаны за спиной, цветастый платок съехал на бок, выпустив серебряную прядь волос. «Что ты молчишь? Тебе совсем безразлично, что со мной станет? Да они убьют меня, если я не отдам им эту чертову книгу, понимаешь? Разве я решился бы пойти на такое? Смотри, что они со мной сделали!» — прокричал мужик в растянутых спортивных штанах и тельняшке, потрясая перед лицом старухи, перемотанной бинтом рукой. На белых полосках проглядывали следы пропитавшей их крови, к тому моменту уже потемневшей. Судя по тому, как была наложена повязка, угадывалось отсутствие мизинца. «Пожалуйста, мама, прошу тебя, я же твой сын! Умоляю, отдай то, что они просят!» Он бросился на колени перед старухой и заскулил, вцепившись в подол ее платья. Лукерья демонстративно отвернулась. Мужчина взвыл и в сердцах ударил кулаком по полу, затем вскочил и с ненавистью посмотрел на мать. Столь резкий перепад настроения в сочетании с бегающими масляными глазками и суетливыми движениями являл собой крайне нездоровое зрелище. Также было очевидно, что мужчина не трезв. Он мерил шагами комнату, то и дело хватал попадавшиеся ему под руку предметы и швырял их на пол, напоминая загнанное животное, каковым, по мнению Вики, и являлся. Вика знала этого человека давно и очень хорошо. Стасик был единственным сыном Лукерьи, единственным оставшимся у нее кровным родственником. Отец Стасика погиб, когда тому не было и 5 лет. Несчастный случай на заводе пластмассы. И Лукерья воспитывала сына одна. В детстве она души в нем не чаяла. Отличник, победитель областных соревнований по бегу, пример всем соседским детям. Окончив 9 классов, Стасик легко поступил в техникум на технолога общественного питания. «Поваром стать мечтал», — с улыбкой как-то вспоминала Лукерья. «Говорил, мамка, работать буду в самом метрополе московском. Лучший стол тебе держать буду». В какой момент все пошло под откос, уже и вспомнить сложно. Возможно, всему виной дурная компания, с которой он связался в училище. А может, это всегда было в нем заложено. Но Стасика понесло. Сначала он стал являться домой пьяным, потом и скандалы с матерью стали нормой. А после Лукерья заметила, что деньги да ценные вещи из дома стали пропадать. Добрые люди из городских донесли Лукерье, что сын ее повадился в автоматы играть, все до копейки там оставлял. Ни уговора, ни скандала, ни мольбы, ни рыдания, ничего не помогало Лукерье достучаться до сына. Стасик бросил техникум, еще глубже увяз в пучине азартных игр и появлялся на пороге отчего дома лишь в дни материной получки, или когда кредиторы-душегубы совсем одолевали. Материнское сердце не выдерживало, сдавалось под натиском уговоров, слез и клятвенных обещаний завязать. Лукерья выплачивала долги, веря, что сын еще одумается. Но когда после очередного визита Стасика из дома пропали ордена деда, она навсегда зареклась пускать сына на порог и слово свое держала крепко. Вика часто спрашивала у бабушки, почему она не заговорит, не заколдует болезнь дяди Стаса, на что та всегда отвечала, грустно вздыхая. «Ох, Вика, помочь можно только тому, кто сам помощи ждет, да принять ее готов. Остальное все горох о стенку». Стасик Вику не любил, не понимал, зачем мать сиротинушку приютила. И дело здесь было не в ревности сыновьей. Сын Лукерьи давно уж к тому времени облик человеческий утратил. Дьявольская пелена глаза ему заволокла. Перебивался он в ту пору случайными шабашками по стройкам, ночевал там же, живя от ночи до ночи, чтоб скорее все копейки прогулять да пропить. В доверие к товарищам Стасик быстро входил. Успевал назанимать у них суммы немалые. А как только те подозревать что-то начинали, кровно заработанные свои назад требовать, так он место дислокации тотчас менял. Так и жил сын Лукерьи, скитаясь, как дворняга безродная. Да только у дворняги чести во сто крат больше было, чем у этого опустившегося человека. Ничего, кроме лжи да обмана, от него ждать не приходилось. Лукерья говорить о сыне не любила. Но от пересудов в маленькой деревеньке не спрятаться, как ни старайся. Частенько и кредиторы сына к матери наведывались. Но тут надо отдать должное деревенским мужикам. Всегда знахарку отстаивали, помнили добро и помощь, что она им оказывала. Все соседи к Лукерье с уважением и почтением относились. «Прошу тебя по-хорошему, отдай! Мы оба знаем, все, что там написано. Бред сивой кобылы. Поверить не могу, что ты готова родного сына уморить. И ради чего? Ради какой-то вшивой княжонки!» Убедившись, что уговоры на мать не действуют, Стасик снова перешел в нападение, поддавшись очередному скачку настроения. «Или духи твои тебе так нашептали? Может, голоса в голове, а? Самой не стыдно людей обманывать?» «Не тебе об обмане судить», — сощурила глаза Лукерья. «Дурак ты, Стас! Совсем нечистая рассудок твой одурманила». «Я?» — изумился он. «Это мой рассудок одурманен. Ты на себя посмотри, на дом свой. Везде какие-то травки, иероглифы, пузырьки черт знает с чем. Людей дуришь, на бедах чужих наживаешься». Лукерья ухмыльнулась. Несмотря на свое бедственное положение, она держалась гордо. «А раз все это обман да шарлатанство, зачем тебе книга моя понадобилась? Какая такая ценность у старухиной тетрадки?» — вкрадчиво спросила она. Стасик начинал терять терпение. Он почти не слушал мать и даже не старался вникнуть в суть ее слов. Все, чего он сейчас хотел, — это спасти собственную шкуру. «Я сам не знаю, зачем им эта макулатура. Но, мама, пожалуйста!» Сын подошел к Лукерье вплотную и наклонился так, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. «Это страшные люди. Они способны на такое, что тебе и в кошмарах не снилось. Они живьем сдирают кожу со своих должников, не моргнув и глазом. Они закончат со мной и придут к тебе. От них не спрячешься, я пытался». В глазах Стасика читался неподдельный страх. «Они и девчонку твою найдут, поглумятся и прикопают в ближайшей посадке. А потом все равно заберут у тебя эти записи твои дурацкие. Отдай по-хорошему, мама. Прошу тебя, услышь, пожалуйста, что я пытаюсь сказать». В комнате воцарилась тишина. Стасик ждал, какой эффект произведут на мать его слова. Вика устало прислонилась плечом к стене, бесшумная и невесомая. Если бы этот кретин только знал, на что способна Лукерья, каких жутких тварей она способна испепелить одним лишь словом. А он пытается напугать ее жалкими бандитами, которые, как позже выяснилось, оказались лишь бездарной кучкой гнилушек, решивших воспользоваться ущербностью сына Лукерьи, сыграть на его страстях и страхах, чтобы добраться до сокровенных знаний деревенской ведьмы. «Делай, что собирался. Мою книгу ты не получишь», — отрезала старуха. В ее взгляде не было страха, лишь смертельная обида и презрение. Стасик взвыл, а затем с размаху ударил мать кулаком по лицу. Лукерья охнула, но сдержала крик, продолжая сверлить глазами сына. «Что? Что ты на меня уставилась?» Очередной припадок психически нездорового человека не заставил себя долго ждать. «Упрямая старуха! Ты все мне расскажешь!» Стасик схватил с пола утюг и вставил вилку в розетку. «Ты заговоришь! Заговоришь, как миленькая! Дорогая моя мамочка!» Под конец своей речи Стасик приобрел вид совершенного безумца. Вике хотелось разорвать мерзавца голыми руками, даже не прибегая к помощи дракона. За долю секунды она могла переломать и выкрутить все суставы на его теле, выдрать кадык и выколоть глаза, но одновременно с этим понимала, что если вмешаться, все кончится намного хуже. В то же время в ее голове никак не могла уложиться одна единственная мысль. Неужели можно просто стоять в стороне, когда истязают самого близкого человека на твоих же глазах, твою единственную родную душу на всей земле? И кто это делает? Какая-то жалкая букашка, мерзкая опустившаяся тварь, слабое подобие человека. Все ее естество сейчас противилось вынужденному бездействию, и тем не менее Вика сдержалась. Ладони ведьмы почувствовали влагу. Она так сильно сжала кулаки, что ногти впились ей в кожу до крови. Нагревшийся утюг дохнул паром. Стасик с ликующим видом поднял его с пола и направился к старухе. Но вдруг остановился на полпути и вернул утюг на пол. «У меня тут возникла одна идейка». На его лице заиграла самодовольная ухмылка. «Раз уж тебе плевать на родного сына, как мы это уже выяснили, то есть другой человек, который тебе точно не безразличен». Лукерья проигнорировала его слова, даже не моргнула. «Как насчет Вики? А, мам?» Улыбка на лице Стасика становилась все шире. «Уверен, что ты так и не решилась рассказать ей всю правду о ее мамаше». «Не приплетай ее сюда!» — шикнула Лукерья, внешне оставаясь невозмутимой. Но Вика заметила, как участился ее пульс. «Может, ты этого уже не помнишь? Но я был в тот день здесь и видел все своими глазами. Как эта брюхатая бродяжка приползла к тебе, как молила позаботиться о своей дочурке, когда подыхала на этом самом диване, пока ты пичкала ее своими травками вместо того, чтобы вызвать настоящих врачей. Почему она так боялась, что ее кто-нибудь заметит? Ты никогда не думала?» «Не твое это дело! Не лезь!» — приказала старуха. «Что было в той шкатулке, над которой она тряслась больше всего на свете?» — ехидно спросил Стасик, чувствуя, что близок к тому, чтобы пробить оборону стойкой деревенской ведьмы. «Почему ты так и не отдала ее своей дорогой воспитаннице?» Вика стояла, не шелохнувшись, и как губка жадно впитывала каждое слово сына Лукерьи. Этой части истории она не знала и не была готова к такому развитию событий. Неужели Лукерья все знала о ее происхождении, но так и не раскрыла правду? Эта новость явилась для Вики настоящим открытием. «Замолчи!» — — вскричала Лукерья. Было заметно ее волнение. «А что такое, мамуля? Неужели я наконец-то нащупал твое слабое место?» — азартно заговорил Стасик, подходя к серванту. «Знаешь, мамочка, хоть я тогда и был совсем мал, но все хорошо запомнил». С этими словами он принялся сдвигать тяжелую мебель в сторону. «И как ты под половицу шкатулку эту спрятала? И как бродяжку ту в лесу закопала?» Каждое слово Стасика отдавалось в голове Вики колокольным звоном. Она совсем перестала что-либо понимать. Тем временем сын Лукерьи поднял деревянную половицу и извлек из открывшейся ниши овальную шкатулку, обернутую в золотую кожу рептилии. Вика безмолвно ахнула. «Положи на место, окаянный! Не смей!» Привязанная Лукерья ерзала на стуле, так сильно пытаясь податься вперед, что он повалился на бок вместе с ней. «Не твое это!» Стасик открыл шкатулку и вытащил оттуда несколько листков бумаги, а затем достал из кармана зажигалку и чиркнул кремнием. «Или ты скажешь мне, где лежит книга, или я сожгу эти туалетные заготовки ко всем чертям!» — жестко сказал Стасик. «Положи на место, подлец! Немедленно положи!» — в ужасе кричала Лукерья. «Говори!» Рука Стасика дрогнула, и пожелтевшие от времени страницы вспыхнули, истлев меньше, чем за секунду. Понимая, что по собственной глупости лишился единственного козыря, Стасик взвыл и с безумным лицом снова бросился к утюгу. «Выйди вон!» Лукерья смотрела прямо на Вику. От неожиданности почти не дышавшая Вика вздрогнула. Может ли Лукерья видеть ее? Знает ли, что она рядом? «Вон, я сказала! Ни к чему тебе на это смотреть! И пальцем шевельнуть не смей!» Лукерья совершенно точно обращалась к внучке. «Духом своим указывать будешь!» Стасик плюнул на подошву утюга, оценивая температуру нагрева. «Они тебя, может, и послушаются. А я вот точно нет. Прошли те времена, когда ты мной крутила, как хотела». «Прости меня, девочка. Прости, родная». Прозвучал в голове Вики голос Лукерии, так и продолжавший смотреть на нее. По бархатистой коже старушки скатилась слеза. Вика затряслась. Лампочки на люстре мигнули. Ведьма стояла как вкопанная и не могла сделать ни шагу. Умом понимая, что для всех будет лучше, чтобы она скорее убралась из дома, Вика, тем не менее, оставалась стоять на месте. Слишком многое для нее изменилось в этот момент. Слишком много ответов нужно было теперь получить, ответов на вопросы, которые больше некому задать. «Вика», — мягко произнесла Лукерья. «Она тебе сейчас не поможет», — разозлился Стасик и направился к матери, крепко сжимая в руках горячий утюг. Повинуясь какой-то неведомой силе, Вика развернулась и медленно пошла к выходу. Шипящие звуки пара и возглас боли Лукерьи проводили ее за порог. Слезы ручьем текли по щекам. Ведьма даже не моргала, тупо глядя вперед и ничего не видя. Оказавшись на улице, она забилась в угол на крыльце, обхватив колени руками, и, ни разу так и не моргнув, продолжила смотреть перед собой. На лице ее при этом совершенно ничего не отражалось. Словно восковая кукла, она сидела на пороге дома своего детства и не шевелилась. Время тянулось бесконечно долго. Вика слышала все, что происходит в доме. Минута шла за час, а час — за день. Наконец все стихло. Разгоряченный и озлобленный Стасик вышел в ночную прохладу и стряхнул пот со лба, затем вытер сбитые кулаки о футболку. Вика никак не отреагировала, продолжая оставаться на месте. Лишь непрекращающиеся слезы доказывали, что бледная как смерть ведьма еще что-то чувствует. Стасик вытащил из багажника мопеда початую бутылку водки, щедро отхлебнул прямо из горла и направился к сараю. Весь его внешний вид говорил о том, что он крайне зол. Вернулся сын Лукерьи, уже с топором. «Каждую кость вымою, чтоб и на том свете покоя тебе не было, сука!» Разъяренно шептал он себе под нос, проходя в дом. Слабый стон возвестил о том, что Лукерья еще жива. Это вывело Вику из оцепенения, и на ватных ногах она вернулась в дом. Истерзанная и измученная Лукерья лежала на полу в центре комнаты. Один ее глаз налился кровью и заплыл. Кожа на лице, груди и руках была обожжена. Но самым страшным было не изувеченное тело знахарки, а то, что Вика наконец увидела символ печати Каина, а точнее то место, где он находился. Невидимый человеческому глазу, он светился прямо в груди несчастной старухи. Стало очевидным, какой выбор ставит перед Викой печать. На чашах весов стояла жизнь Лукерьи и правда о происхождении самой Вики. Правда, которую Лукерья унесла с собой в могилу. Вика должна была дождаться, пока Лукерья примет смерть от собственного сына прямо на ее глазах, и только после этого уничтожить печать. Безумная свистопляска мерцающих красок стала замедляться, складываясь в картину утреннего леса. Постепенно затихающий гул сменился заливистым многоголосьем ранних пташек. Природа просыпалась, готовая к встрече нового дня. Вика остановилась и сделала глубокий вдох. Воздух показался ей неожиданно скупым, неспособным наполнить ее легкие даже наполовину. И как бы глубоко она ни дышала, ей по-прежнему казалось, что воздуха не хватает. Она чувствовала себя грязной и опустошенной. В голове не было ни единой мысли, и все вокруг казалось ненастоящим. В какой-то момент она просто остановилась и закрыла глаза. Сложно сказать, сколько прошло времени, когда навстречу к ней вышел Пушистик. Он смотрел перед собой точно таким же застывшим взглядом и сжимал в руке обрывки бумажной наклейки. Оборотень выглядел потерянным и ничего вокруг не замечал. Резкая вспышка света неожиданно ослепила обоих. Свечение было настолько ярким, что казалось, вот-вот выжжет глаза. Шумный раскат грома разрушил идиллию раннего утра, заставив вспорхнуть с веток стаю лесных птиц. Когда Вика открыла глаза, небо над лесом окрасилось в кроваво-красный цвет, стремительно меркнувший с каждой секундой. Еще несколько мгновений, и след аномалии растаял совсем. «Что происходит?» Пригнувшись, Пушистик принял боевую стойку и выпустил клыки и когти. «Заклятие разрушено», — бесцветным голосом ответила ведьма. Она даже не шелохнулась. «Ты...» — в ужасе округлил глаза оборотень, глядя на Вику так, будто видел ее впервые. «Нет», — отрезала она, предвосхищая его вопрос. «Третью печать снял кто-то другой. Нам помогли. Хозяйка освобождена». «Но кто?» Пушистик судорожно соображал, что сейчас произошло. «Не вижу. Не могу сосредоточиться». Вика мотнула головой. Она и вправду этого не знала. Пушистик коротко кивнул. Совсем недавно переживший самый страшный кошмар в своей жизни, он понимал, что сейчас происходит внутри ведьмы, судорожно вытиравший окровавленные руки о край толстовки. Больше не сказав друг другу ни слова, Вика и Пушистик направились в сторону Таллера. Сейчас от них уже ничего не зависело. Их битва была окончена. Благодаря принесенной ими жертве на свободу вырвалась сокрушающая все на своем пути сила необычайной мощи. Божество настолько опасное и яростное, что судьба тварей, захвативших Таллер, была предрешена.